Глава первая, в которой Помпилио и Кира ведут скучную размеренную жизнь лингийских аристократов. Арбидолочек излагает план, Дюкри не очень доволен происходящим, а Бабарский неудачно берется за руль, но все заканчивается хорошо. «Я выросла вдали от Сферопорта, на архипелаге, и хотя земли там было достаточно, воды и неба я видела много больше». «Вода и небо создают идеальный простор», — негромко произнес полулежащий рядом с девушкой Помпилио. «Простор, доведенный до абсолюта». Он не держал рыжую Киру в объятиях, но был совсем рядом. Облокотился на спинку диванчика правой рукой, а левой легонько подушечками пальцев поглаживал плечо девушки. Ему нравилось прикасаться к жене. Они оба получали от этого удовольствие. «Ты прав», — Кира улыбнулась. «Архипелаг — отнюдь не замшелая провинция. Его большие города не затерялись бы и на Линге. Они современные, энергичные, деловые. Но все равно их жизнь куда спокойнее и размереннее, чем шумная суета большого Сферопорта». Они отдыхали на открытой террасе пентхауса «Ожерелье Эл», в лингийском отеле небольшой, всего одна гостиница на планету и единственный в Герметиконе межзвездной сети. Владельцы ожерелья не строили огромных заведений для всех, полностью сосредоточившись на избранных клиентах. На путешествующих хозяевах жизни, привыкших к роскоши, а не просто к комфорту. Отели располагались в лучших районах сферопортов. Из террасы, на которой отдыхали влюбленные, открывался великолепный вид на столицу Линги, на ее старый город, выстроенный задолго до того, как в универсале возникло слово «сферопорт». А когда смотришь на старый Маркополис, то в первую очередь видишь самый большой во всем Герметиконе алгеменический храм – Собор Доброго Маркуса. В нем одновременно могли молиться 100 000 человек. Неподалеку поднимается палата даров, в которой заседали верховные правители самого консервативного адигенского мира. А напротив, через обширную площадь, по праздникам на ней собиралось до миллиона человек, высилась городская ратуша. Слева от собора стояли Академия наук и Лингийская библиотека. А между ними пряталось приземистое здание университета. Привлекали внимание колоссы генерального штаба, лингийского астрологического общества, дворцы даров, музеи, соборы, башни старой крепости. Лингийцы не жалели денег на украшение Маркополиса, и с высокой крыши ожерелья Эл открывался поистине царский вид. «Сферопорты принадлежат не планете, а Герметикону», — отозвался Помпилио, решив, что девушка ждет его реплики. «Они служат воротами в огромную вселенную, перекрестками бесчисленных торговых путей и одновременно лицом планеты». «Какой же ты зануда!» — рассмеялась Кира, обернувшись и прикоснувшись пальчиком правой руки к губам мужа. «Я всего лишь хотела сказать, что Маркополис не такой. Он стремительный и суетливый там, где должен быть стремительным и суетливым, но умудряется сохранять общее спокойствие. Он как тяжелый рыцарь, выглядит неспешным, даже неповоротливым, но если нужно, мчится с невообразимой скоростью». «Маркополис очень быстрый», — подтвердил Помпилио. «Он как муравейник, в нем все время что-то происходит». «Так тебе кажется после нашего милого захолустья?» «Я люблю наше милое захолустье». «Я знаю», — подтвердила девушка. «Но сейчас мы говорим о Маркополисе». «Он большой и красивый, но я...» Помпилио помолчал. «Но я никогда об этом не задумывался. Для меня Маркополис всегда был просто городом, частью повседневности, и я... Я рад, что у меня появилась возможность узнавать свой мир заново, твоими глазами, твоими чувствами, узнавать его вместе с тобой». Он вновь замолчал и прищурился. «Что я сказал смешного?» «Я улыбаюсь тому, что ты улыбаешься», — мягко ответила девушка. «Я сейчас улыбался?» «Да». Помпилио говорил о Кире, о них, и потому на его губах появилась мягкая улыбка, как бывает у любого человека, который коснулся чего-то для себя особенного и важного, неимоверно прекрасного, настолько чудесного, что сама мысль об этом делает его другим. В последнее время Помпилио часто так улыбался. «Мне хорошо», – прошептал он на ухо жене, обнял Киру и зарылся лицом в ее густые рыжие волосы. «Я счастлив». И почувствовал, что девушка крепко-крепко к нему прижалась. И еще почувствовал, что она тоже улыбается. В древнейшем лингийском роду Кахлес, тысячелетней династии даров, все мужчины появлялись на свет лысыми, как колено. Брови присутствовали. Усы и бороды росли отменно, но шевелюры, увы. И сколько бы чужой крови не вливалось в семейные жилы в ходе продуманных или спонтанных браков, с какими бы семьями они ни смешивались, кахлисы всегда оставались кахлисами, лысыми. И еще коренастыми, плотными и крепкими. Изяществом фигуры они не отличались. Издалека любого кахлиса можно было принять за крестьянина, но их лица, породистые, твердые, словно высеченные из мермалайского гранита, с выпуклыми лбами и упрямыми подбородками, ясно указывали на высокое происхождение. Так что внешне Помпилио Чезари Фаха Дердагентур был типичным кахлисом, и его серо-стальные глаза смотрели на мир с врожденным высокомерием. А вот Кира, его прелестная жена, не могла похвастать древней родословной. Она была дочерью кардонийского правителя, происходила из очень богатой семьи, но по адигенским меркам считалась простолюдинкой. И когда Помпилио, родной брат лингийского дара Антонио Кахлиса, объявил о предстоящей свадьбе, имя невесты произвело эффект разорвавшейся бомбы. Самый завидный холостяк Герметикона выбрал не Адигену и даже не лингийку, предложил руку и сердце девице, офицеру кардонийской армии. Как случился мезальянс? Свадьбу сопровождали слухи и сплетни, порой фантастические. О ней говорили едва ли не на всех планетах. И будь Помпилио чуть менее знатен, молодой семье пришлось бы тяжело. Но Дердагентур, знаменитый путешественник, исследователь миров и блестящий офицер, носил неофициальный титул «любимца Линги и всего Герметикона», во всяком случае его адигенской части. Брат Помпилио и остальные дары, причем не только лингийские, горячо поддержали его выбор и сделали все, чтобы Кира вошла в высший аристократический круг. Ей было чуть меньше 25, и она была чудесным цветком, находящимся в расцвете женственности и красоты. Рыжие волосы, карие с золотыми искорками глаза, маленький носик, большой рот с четко очерченными губами. Образ Киры заставлял мужские сердца биться с удвоенной силой. Как написали в лингийском вестнике, никто не смеет отрицать, что Адира Кира – восхитительный бриллиант, чарующий и завораживающий. И еще Кира была умна. И еще она любила. «Так все-таки каким ты нашла Маркополис?» – с улыбкой спросил Помпилио. «Суетливым или спокойным?» «Слишком светским». «Именно слишком?» «Иногда чересчур». «Мне показалось, тебе понравилось быть светской дамой». «В этом есть определенный шарм», — согласилась Кира, поудобнее устраиваясь в объятиях мужа. «Еще я оценила пышность и размах, с которыми здесь устраивают праздники, и не могу не отметить, что на Кордонии не умеют так веселиться». «Когда мы поедем на Андану, на Большой Балдаров, ты поймешь, что значит уметь веселиться!» Тихонько рассмеялся Помпилио. «Анданийцы обожают развлечения. В этом с ними никто не в состоянии соперничать. Когда? Шутливо произнесла рыжая. Мое мнение здесь никого не волнует? У тебя другие планы. Когда состоится бал? Я предупрежу тебя за пару дней. Осторожнее, мы можем превратиться в завсегдатаев светских салонов. Мне нравится, как ты блистаешь, прошептал ей на ухо Помпилио. Для тебя это важно? Для меня важно, чтобы ты была счастлива, Кира, ответил он. Мне нравится видеть, как ты забываешь обо всем и громко смеешься. Как блестят твои глаза. Нравится вести тебя в танцы и слышать музыку и снаружи, и внутри, и да. Мне нравится, что я больше не приезжаю на балы в одиночестве. Мне нравится, что ты производишь впечатление и... Зануда. Нравится, когда ты называешь меня занудой. Но больше всего мне нравится, что ты рядом со мной. Кира Дердагентур. Девушка потерлась щекой о щеку мужа и негромко призналась. Иногда я чувствую пристальное внимание окружающих, их любопытство. Иногда навязчивое любопытство, но мне никогда не было неуютно, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Ты всегда рядом, и я знала, что могу в любой момент спрятаться за твоей спиной. Тебе ни разу не пришлось прятаться, но я могла бы. И мысль о том, что ты рядом, придавала мне сил и наполняла теплом. Мне нравится, что ты рядом, Помпилио Дердагентур. Они почти год шли друг к другу. Сначала не зная об этом, не видя и не чувствуя друг друга, погруженные в собственные беды и переживания, пребывая в поиске, но не догадываясь об этом, не зная, чего ищут, шарахаясь из стороны в сторону и, кажется, отдаляясь. И вдруг, увидев рядом с собой того, кто может помочь, а потом, разглядев в этом ком-то единственного. Почти год прошел с того момента, как на их свадьбе Кира тихо сказала «Я тебя не люблю» до признания, которое они сделали друг другу, от людей, которые пытались спастись, до счастливой пары. Они убили и похоронили прошлое и знали, что поступили правильно. Вернувшись с Фархи, Кира и Помпилио 2 недели провели в Дагентуре, спрятавшись от мира в родовом замке. А затем отправились на праздник, который устроили власти Маркополиса в честь окончания реставрации собора Доброго Маркуса. Все расходы взяло на себя Лингийское алхимическое общество, изо всех сил стремящееся загладить вину за неосторожные высказывания во время проведения реставрации. На самой большой площади столицы развернулось народное гулянье с винными бочками, тушами на вертелах и обязательным фейерверком. А в ратуше устроили пышный бал, на который съехался цвет общества. Лингийские дары, адигены, посланники других планет, промышленники и Кира, для которой этот праздник стал первым после свадьбы настоящим выходом в свет, оказалась в центре всеобщего внимания, и девушка справилась превосходно. В первый вечер дорогих гостей чествовал дар Антонио, устроивший ужин в честь долгожданного возвращения в свет моего возлюбленного брата и его прекрасной избранницы. Мероприятие получилось скромным, всего на 2,5 сотни гостей, и не нашло отражения в прессе. Женщины знакомились с Кирой, пытаясь понять, что отыскал знатный холостяк в рыжей инопланетнице. Мужчины негромко и только лично поздравляли Помпилио с окончанием погони за огнеделом. Месть, которой Дердагентур жил последние месяцы, свершилась, и именно это стало истинной причиной его возвращения. Следующий день они посвятили неспешной прогулке по городу. Помпилио показывал Кире свой Маркополис, места, которые были ему памятны или дороги. Они побывали у военной академии, в галерее искусств. «В ней я провел изрядную часть свободного времени», — В академии не преподают изящные науки? Преподают, но мама считала, что недостаточно. Поэтому я занимался дополнительно. Ты умеешь рисовать? Я бы не взялся за твой портрет, но кое-что изобразить могу. А вечером их ждал театр. Премьера знаменитого балета «Принцесса Эсмеральда», который наконец-то привезла на Лингу труппа великого андонийского театра «Август». И лишь на третий день случился, собственно, праздник. Большие гулянья, бал в ратуше, танцы, фейерверк и снова танцы. Почти все мужчины в месварах, ведь это адигенский бал, женщины в пышных, но не мешающих танцевать платьях. У Киры оно было ярко-синим, к цвету которого прекрасно подошел преподнесенный Помпилио сапфировый гарнитур. С бала вернулись в 5:00. Проснулись в 2:00, и вот уже 3 часа наслаждались расслабляющим отдыхом на открытой террасе. «Мне рассказали о тебе много интересного», — игриво сообщила девушка. «Надеюсь, ты поверила всему, что услышала?» «А должна была?» «Разумеется». «Что?» — не ожидавшая такого ответа Кира резко повернулась и посмотрела мужу в глаза. «Всему?» «Тетушки любят преувеличивать, но редко лгут». Едва заметно пожал плечами Помпилио. «В целом их историям можно доверять. Во всяком случае, в основных моментах». «То есть про ту оперную диву?» «Правда», кивнул Помпилио. «И о том, что ты собирался жениться на дочери Дара Генри?» «Вот это уже преувеличение», рассмеялся Дардагентур. «Дядюшка Генри хотел выдать за меня свою младшую, чтобы наладить отношения с Антонио. Но я решил, что дружбу и доверие между семьями можно восстановить и без таких жертв. И помирил их с братом». «А как же младшенькая?» «Счастлива. У нее уже 2 детей. Тетушка Тереза до сих пор обижена на то, что ты отказал во внимании ее дочери. Она считает, что вы стали бы идеальной парой». «И сказала об этом тебе?» «Как будто, между прочим». «Тетушка Тереза всегда отличалась некоторой прямолинейностью. Ей бы подошло командовать дивизией тяжелых бронетягов». «Сколько раз тебя пытались женить?» «Я давно сбился со счета». Помпилио выдержал паузу, после чего тихо спросил. «Тебя все это смущает?» «Нет», — спокойно ответила Кира, вновь прижимаясь к мужу. «У каждого из нас есть прошлое. Я немного смущена, но вовсе не рассказами о твоих похождениях, а тем, что вхожу в новый мир. Ты воспринимаешь происходящее естественно, ведь для тебя они свои, все эти дядюшки, тетушки, кузены и кузины. Ты с ними вырос, и тебе все равно, что делать. Исследовать только что открытую планету, сражаться с пиратами или общаться с дарами в ложе театра». «Меня всему этому учили». «А у меня нет твоего опыта». «Зато у тебя есть я», — улыбнулся Помпилио. «А опыт? Опыт не поможет тебе стать Одигеной». Фраза прозвучала неожиданно и чуточку обидно. «А что поможет?» «Ничего». «Ничего?» Изумленная Кира вновь повернулась к мужу. «Ничего?» «Ты уже ею стала», — глядя жене в глаза, ответил Помпилио. «Очень серьезно», — ответил. «Настоящим одигенам не нужно постоянно контролировать себя, думать над своими поступками и словами. Или это становится твоей сутью, или нет. Ты стала одигеной в тот миг, когда поняла, что не можешь пойти к алтарю ни в чем, кроме кисла». «Откуда ты знаешь, что я это поняла?» — прищурилась рыжая. «Иначе ты ни за что бы его не надела». «Может, я решила произвести впечатление на тебя и твоих родственников?» «Ты ни за что не надела бы кисл для этого», — по-прежнему серьезно произнес Дардагентур. «Когда ты увидела кисл, то поняла, что выйдешь замуж только в нем». Это было правдой, но признаваться Кира не стала. Помолчала, улыбаясь, и затем полушутя продолжила. «И поэтому ты решил, что я стала одигеной?» Мне довелось побывать на многих свадьбах, и я знаю, как настоящие одигены идут к алтарю. Только поэтому? Я видел, как ты вела себя после свадьбы. Ты наблюдал за мной? Как только появилась такая возможность. А я за тобой, призналась девушка. Я не знала, как себя вести, и не хотела ошибаться. Не боялась ошибиться, а не хотела. Я понимаю разницу, кивнул Помпилио. У меня получилось? Ты быстро научилась. Почти сразу. Я привезла паравинг и копалась в его моторе, наряженная в простецкий рабочий комбинезон. И никто из подданных не шутил на эту тему. Что это означает? Нахмурилась Кира. Они признали твое право на каприз, объяснил Дердагентур. Признали одигеной. Или они настолько тебя боятся, что не рискуют смеяться над твоей женой? Когда боятся, смеются еще громче. Или они тебя уважают? Они долго тебя принимали, Кира, но приняли, когда увидели в тебе одигену. Это важно? В нашем дарстве – да. Почему? Может, потому что больше половины даров Кахрис умерло не своей смертью, а в сражениях. Или потому что в войне с Эдуардом и Незиром выжил только один Кахрис, а вся семья, включая женщин и детей, была вырезана галанитами. Кахрисы погибали один за другим, но продолжали отстаивать свою честь и свою свободу. И последний представитель рода Розарио тверже всех заявлял на переговорах, что Линга должна пойти на минимальные уступки императору, иначе война до конца, каким бы он ни был. И во многом благодаря его неукротимости Эдуард Инезир согласился предоставить Линге автономию в составе империи. Возможно, он считал, что заключил удачную сделку. Однако его наследники вряд ли бы с этим согласились, поскольку во время восстания против империи именно кахрисы возглавили самоубийственный десант на Галану, захватили Вечную Дыру. Такой была задача, но на этом не остановились, оставили часть солдат удерживать дыру, а сами, вопреки всем планам и доводам рассудка, бросились на штурм дворца, в котором проходило пышное празднование дня рождения Карла Слуи III. На Галану отправились все потомки Розарио, включая 12-летних мальчишек. Возглавлял отряд лично Д'Артерио. Месть стоила жизни двум его сыновьям, брату и 6 племянникам, но дворец был взят и сожжен, а род Инезиров перестал существовать. Эту историю о том, как судьба династии висела на волоске и как кахлисы расплатились с инезирами, Кири рассказали едва ли не в первый день пребывания на Линге, историю ее рода. Однако сейчас ей не хотелось говорить о грустном. «Мне больше нравится сочетание «право на каприз», – прошептала она, потянувшись, а потом еще сильнее прижавшись к Помпилио. «Значит, у меня оно есть?» «Но не советую им злоупотреблять». «Зануда». «Да, я такой, а ты великолепна». «Когда?» «Всегда. Ты великолепна каждое мгновение». «Ты не объективен». «И не должен быть». «Пожалуй». Кира закрыла глаза и с восторгом отдалась этому чарующему моменту. Восхитительному чувству спокойствия и умиротворения и абсолютной радости от того простого факта, что рядом находится любимый мужчина, что можно никуда не спешить и ни о чем не думать, позабыть о заботах и просто наслаждаться тем, что они вместе. Лежать на диване, потягивая легкое белое вино и любоваться прекрасным городом. Кира знала, что стоит ей захотеть, и этот чудесный момент продлится целую вечность. Ведь у них с Помпилио есть все для того, чтобы посвятить свои жизни друг другу. Они смогут комфортно путешествовать, перемещаясь с одного светского раута на другой. Соберут все удовольствия мира и не смогут. Девушка улыбнулась. Безделье не для их энергичных натур, и все соблазны Герметикона не смогут их усыпить. И потому так ценен этот чарующий момент, тем, что он лишь часть интересной жизни. Мне нравится, что ты стал часто улыбаться, Помпилио. Мне нравится, что в твоих прекрасных глазах сияют звезды, Кира. И они вновь замолчали, прижавшись друг к другу так тесно, что стали единым целым. Признаться, я не люблю суету. Хотя, почему признаться? Я никогда этого не скрывал и не скрываю. Все мои друзья и сослуживцы знают, что я не люблю суету, переезды и связанные с этим хлопоты. Тяжело привыкаю к новым местам и тяготею к размеренной, раз и навсегда установившейся повседневности. Вы спросите, как я при всей своей нелюбви к суете и переездам оказался в экипаже пытливого Амуша? Наверное, то была судьба. Мне по душе тихая, мирная жизнь в небольшом городе на скромной, в меру развитой планете с сообразными удобствами. Мне нравятся блага цивилизации, но я не хочу, чтобы власти моей идеальной планеты страдали ненужными амбициями, способными привести к жестокой войне. И несколько лет мне везло. Я жил в тихом, спокойном, немного сонном и очень приятном городе, на планете, мечтающей об одном, чтобы ее оставили в покое. Планета называлась Заграта. На ней я чувствовал себя счастливым, но однажды чья-то неукротимая воля, то ли таинственных властителей, то ли закона развития общества, принялась безжалостно крушить старые порядки по всему Герметикону, пытаясь превратить нашу Вселенную в нечто новое и проливая при этом море крови. Заграту разрушили, обратили в революционный ад, возглавляемый беспощадными галанитами. И хотя одигены навели на планете порядок, я никогда не вернусь в мир, где был счастлив. Не хочу видеть улицы, по которым гулял и на которых расстреливали мирных людей. Не хочу вспоминать кровь и грязь. Не хочу. Я смирился с потерей тихой жизни и принял предложение мессера Помпилио Чезаре Фаха Мария Кристиан дер Дагентур дер Малина и Коэна дер Салона стать членом команды пытливого Амуша. Принял во многом потому, что мессер, в отличие от несчастного короля Заграты, способен защитить то, что ему дорого, не только словом, но и делом, огнем, мечом, а при необходимости не меньше, чем у галанитов, жестокостью. Я выбрал Лингу, потому что ее нельзя изменить, только уничтожить. И даже Эдуард Инезир, основатель первой и последней на сегодняшний день межзвездной империи, обломал об эту планету зубы. Что же касается переездов, которые пытливый Амуш совершает постоянно, они не имеют никакого отношения к той суетливой процедуре, о которой я упоминал и которая приводит меня в растерянность, а Олли в раздражение. На пытливом Амуше я не переезжаю, а путешествую, причем вместе со своим домом. Да, как это ни странно звучит, наш исследовательский рейдер стал для меня своего рода домом. Мне предоставлена отдельная комфортабельная каюта. В моем распоряжении великолепно оборудованная алхимическая лаборатория с потрясающим набором инструментов. Мне разрешено заниматься исследовательской и научной деятельностью, если это не вредит обязанностям судового алхимика, но главное, меня окружают умные, образованные и увлеченные люди, с которыми интересно общаться. Второй раз в жизни я почувствовал себя счастливым. И потому несколько растерялся, узнав, что мы должны отправиться на Тердан на совершенно неизвестном мне цепеле «Счастливый Цехин», да еще в компании совершенно неизвестных мне людей. То есть одним из этих людей будет Галилей Квадриго, астролог пытливого Амуша. Но Галилей, как, впрочем, все астрологи, сам по себе. И не всегда понятно, отпустила его пустота в последнем переходе, или он еще блуждает среди знаков. Что же касается сеньора Урана Дюкри, то он, безусловно, человек интересный и положительный. Одного того, что он спас Адиру Киру, достаточно, чтобы составить мнение о его профессиональных качествах. Однако до путешествия я не был с ним знаком. И это обстоятельство меня тревожило. С другой стороны, я достаточно изучил мессера Помпилио, чтобы понять, что он не отправит своих офицеров с человеком, в котором не уверен. Но особенную мою печаль вызвало то обстоятельство, что на счастливом цехине не оказалось оборудованной лаборатории, лишь минимально необходимый набор алхимических инструментов. Я понял, что всю поездку на Тирадан придется отчаянно скучать, и погрузился в чтение. Из дневника Андреаса Омерси «Алх Ди». «Какое же ты зануда, чтоб тебя волкогест окунуло!» Из дневника Оливера Омерси «Алх Ди». «Капитан!» «Да?» «Местные таможенники спрашивают, не возьмем ли мы груз до Виллингофа?» «В наших бумагах сказано, что мы уходим порожняком и будем грузиться в Виллингофе». «Они их прочитали», — подтвердил вернувшийся из администрации порта Цепри. «И поэтому предложили взять груз». «Ах, это...» Только сейчас до Урана Дюкри дошло, что речь идет о небольшом, возможно, не очень честном дополнительном заработке. «Какое таможенникам до этого дело?» «Это сферопорт, капитан», — с улыбкой ответил Цепри. «Здесь кипит торговля, и всем до всего есть дело». Таможенники прочитали, что счастливый цехин готовится уйти порожняком, удивились. Решили, что мы ни с кем не сумели договориться о грузе, и решили помочь. «Отправить свой груз?» «Мы в сферопорту, капитан», — подтвердил Цепарь. «Здесь у всех есть свои грузы. У купцов, у бандитов, у военных, у таможенников, у всех. Глупо проходить мимо возможности заработать». Цепарь помолчал и добавил. «Глупо и подозрительно». Дюкри выругался. Правда, молча выругался про себя, чтобы не терять лицо перед подчиненным. Выругался и подумал, что быть капитаном Цепеля – та еще головная боль. Они стояли на Карле, последней планете перед Тирданом, и получали массу заманчивых предложений о сотрудничестве. По той простой причине, что явились в сферопорт на купце и указали в документах порожний рейс. «И в самом деле подозрительно», — признался Уран, однако как выйти из ситуации пока не представлял. С точки зрения большого бизнеса и плановых перевозок, торговые цепели, которые весь Герметикон называл купцами, были устаревшими, экономически неэффективными, странными и ненужными. Большой бизнес, обеспечивающий массовые грузовые перевозки между планетами, полагался на мощные камионы, таскающие под пузом огромные платформы. Причем платформы делали и открытыми, и закрытыми, что позволяло камионам брать любой груз. Но большой бизнес добрался далеко не до всех миров Герметикона. Гонять между неразвитыми и небогатыми планетами гигантские грузовики не имело смысла. И потому все пограничье летало на купцах. Не очень больших, зато быстрых, надежных и многофункциональных, ведь купцы могли взять и груз, и пассажиров. Лететь в трюме, конечно, то еще удовольствие, но когда нет выбора, а билет недорог. Почему нет? Желающие находились. И еще. Капитаны купцов всегда искали возможность подзаработать, о чем Уран Дюкри, офицер лингийской тайной полиции, совершенно позабыл. «Как будем выкручиваться?» — поинтересовался он у подошедшего Старпома. Старпом погладил бороду и приятно улыбнулся. Несмотря на то, что команда счастливого цехина производила ровно то впечатление, которое и должна производить команда пограничного купца, занимающегося и торговлей, и контрабандой, цепари выглядели в меру разгильдяями, а некоторые — опасными разгильдяями. Все они были людьми надежными и состоящими на лингийской службе. Они знали, что участвуют в секретной операции, но в детали посвящены не были, и о том, что цехин несет в себе не один, а два астринга, то есть может взять значительно меньше груза, чем обычный купец, знали только старшие офицеры. «Есть еще одна проблема», — тягуче произнес Старпом. «Если мы придем на Тирдан порожняком, местные таможенники нас наизнанку вывернут, подозревая контрабанду. У них там жестко». «Нельзя было раньше об этом сообщить», — прохладно осведомился Дюкри. «Раньше это когда?» – уточнил Старпом. «До того, как мы окажемся на Тердане?» Уран едва не ответил «да», но сообразил, как это будет выглядеть, и повторно выругался. Про себя. Старпом был настоящим капитаном. Перешедшая на Цехин команда была его командой. И ему не нравилось, что главным на время операции, пусть даже номинально, поскольку цепари продолжали подчиняться ему, назначен сторонний офицер. Что же касается Тердана, планета действительно славилась жесткими, почти одигенскими порядками и нормами безопасности. Порожний купец обязательно привлечет внимание таможенников. Они сообщат о подозрительном цеппеле полицейским, и за командой судна установят наблюдение, что в планы Дюкри не входило, поскольку для проведения расследования ему требовалась свобода маневра. Именно расследование привело их на Тердан. Помпилио хотел знать, откуда взялся счастливый Цехин, и допрос предыдущего капитана дал им ниточку. «Судно мне досталось пустым, без опознавательных знаков, однако я уверен, что оно построено на Тердане. Только там баллоны с газом нумеруют в обратной последовательности от кормы. А я видел следы старых надписей. Цифры стерли и закрасили, но сделали это без должного усердия, и я сумел разглядеть прежнюю нумерацию». Других зацепок в распоряжении следователей не оказалось. Предыдущая команда счастливого Цехина зашла на борт на Фархе и понятия не имела, откуда в распоряжении огнедела появился странный цепель, поэтому пришлось лететь на Тердан. «Прошу урегулировать вопрос с грузом». Сухо распорядился Уран. «Мы должны покинуть сферопорт через 3 часа». «Да, капитан!» — отозвался Старпом, избегая смотреть Дюкри в глаза. Он избегал этого с первой минуты знакомства, поскольку Уран был на голову выше него, и получалось, что Старпом смотрит на него снизу вверх. А вот похвастаться мощным сложением Дюкри не мог. Был худым, почти тощим, и завистники частенько именовали его «цаплей». Разумеется, за спиной. Учитывая возможности и способности следователя тайной полиции, становиться его врагом рисковали только самые глупые представители криминального мира. И все они уже переселились на каторгу. Поскольку сейчас Уран играл роль капитана мелкого торгового судна, оделся он соответственно. Крепкие цепарские ботинки, штаны карго, тонкий тельник и легкая тужурка офицера торгового флота. И фуражка, разумеется. Куда же без нее? «Кстати, вы не видели Галилея?» — поинтересовался Уран, решив, что разговор о грузе окончен. «Кого?» — нахмурился Старпом, идеально сыграв полнейшее непонимание. «Галилея! Кто это?» «Наш астролог!» — улыбнулся Дюкри, хотя ему хотелось придушить наглого помощника. «Ах, ваш астролог!» — протянул тот, выделив слово «ваш». «Нет, капитан, не видел. Но, может быть, ваш алхимик в курсе?» — ответил, не забыв, разумеется, повторно выделить «ваш». «Спасибо за совет. Всегда пожалуйста, капитан. Не забудьте про груз. Я как раз собирался заняться этой проблемой. 3 часа. Я помню». Кивнул подчиненный и направился в сторону администрации порта. Возможно, к таможенникам, возможно, к кому-то еще. Уран проводил Старпомом взглядом, вздохнул и поднялся на борт. «Кто-нибудь видел Галилея?» У оказавшихся на капитанском мостике рулевого и радиста, кажется, они играли в кости, вопрос вызвал приблизительно те же эмоции, что и у Старпома. Однако демонстрировать их они не стали, прекрасно понимая, что даже номинальный, временный капитан может отправить их в самый настоящий карцер. Правда, тоже временно. «Никак нет! Объявите, что я хочу его видеть!» «Да, капитан!» Рулевой склонился к переговорной трубе и объявил приказ астрологу немедленно явиться к капитану. «Мерса на мостик поднимался?» — осведомился Дюкри через 5 минут. «Мерса?» «Наш алхимик». «А, ваш алхимик?» — рулевой покачал головой. «Тоже нет, сеньор капитан». «Возможно, он сел в каюте», — предположил радист. «Ваш алхимик нечасто ее покидает». «Хорошо, — ответил Уран, направляясь к дверям. «Если на мостик поднимется Галилей, пусть явится в каюту алхимика». «В чью каюту?» — тихо уточнил радист, когда за капитаном закрылась дверь, и рулевой расхохотался. Мерса действительно оказался у себя. Сидел на койке и читал книгу. При появлении капитана он изобразил, что очень хочет подняться, но Дюкри махнул рукой, показав, что алхимик может не напрягаться. И с грустью подумал, что распутывать преступление у него получается лучше, чем управляться со строптивой командой. За годы службы в тайной полиции Уран изрядно поднаторел в актерском мастерстве и мог с легкостью сыграть любую роль. Ему доводилось изображать адигенов, в том числе знатных, контрабандистов, пиратов, торговцев оружием, военных, инженеров и бродяг. Его ни разу не раскрыли, но роль капитана оказалась чересчур тяжкой. «Как ваши дела?» «Энди», — подсказал алхимик, поправляя очки и с сожалением откладывая книгу. «Как ваши дела, Энди?» — закончил Дюкри, обрадованный тем, что говорить придется с робкой версией Мерсы. «Готовлюсь к походу». «Нашли общий язык с командой?» «Мы предпочитаем не замечать друг друга». «Отличное решение!» — одобрил Уран, мысленно сожалея, что у него так не получится. «Благодарю, капитан». Энди машинально прикоснулся к книге, но отдернул руку. «Вы что-то хотели?» «Да, безусловно». «Присланный Помпилио алхимик?» «Он лучший специалист в своей области, Уран, сейчас поверь. А когда убедишься, скажешь спасибо». Оказался невысоким, худощавым мужчиной с унылой физиономией, на которой ярко выделялся большой мясистый нос. Его Мерса таскал на себе, как каторжники таскают чугунные ядра, с покорной обреченностью. Нос люди замечали в первую очередь, и только потом, да и то не всегда, обращали внимание на маленькие серые глаза, очки, тонкие губы и вялый подбородок. И ловили себя на мысли, что не видят ничего интересного. Если бы не нос, Мерса мог называться человеком-невидимкой, настолько неприметным он был. В одежде алхимик предпочитал скромный костюм и не изменил себе сейчас, расположившись на койке в брюках, сорочке и жилетке. Пиджак, судя по всему, прятался в маленьком шкафу. «Вы не видели Галилея?» «Полагаю, он еще не явился на борт, капитан». «Он покинул Цепель?» — удивился Дюкри. «Как только мы прибыли на Карлу», — подтвердил алхимик. «Почему вы мне не сказали?» «А должен был?» — поднял брови Мерса. Тот факт, что робкая половина алхимика рискнула проявить возмущение, показал Урану, что он несколько увлекся. Дюкри снял фуражку, вытер пот и улыбнулся. «Извините, Энди, повседневные заботы старшего офицера оказались сложнее, чем я предполагал». «Мне кажется, я вас понимаю, капитан, поскольку нахожусь точно в такой же ситуации», задумчиво ответил Мерса. «Никто, вы уж мне поверьте, не замечает, как трудна моя работа. Считается, что мы целыми днями бездельничаем в лабораториях, потом быстренько создаем нужные смеси и вновь возвращаемся к безделью. Никто не задумывается над тем...» Сначала Дюкри слушал алхимика внимательно, но через пару минут понял, что либо Мерса соскучился по живому общению, либо решил над ним поиздеваться. Не пришел к однозначному выводу и свернул разговор. «Если появится Галилей, скажите, что я жду его на мостике». «Да, капитан», — кивнул Энди, возвращаясь к книге. «Будет неловко отправиться на другую планету без астролога». «На борту есть второй астролог», — напомнил Дюкри. «Но ведь нам нужен именно наш», — отозвался Мерса, не отрывая взгляд от страниц. «Если мы где-нибудь забудем Галилея, миссер будет весьма недоволен». Об этом Уран знал и без алхимика. Но понятия не имел, куда мог подеваться Квадриго. В каюте его не было. Астринг оказался заперт, никто из цепарей Галилея не видел. Или врал, что не видел, потому что, когда встревоженный Дюкри вернулся на капитанский мостик, он застал астролога, играющим в кости с рулевым и радистом. А просочиться через весь Цепель незамеченным, Квадриго не мог при всем желании. «Галилей!» «Капитан!» – приятно улыбнулся астролог, придвигая к себе бутылку бедовки, чтобы показать, что пьет только он. Дюкри перевел взгляд на рулевого. «Мы сказали вашему астрологу идти в каюту вашего алхимика, но он решил задержаться». «В данном случае он – это я». «Зачем-то уточнил Квадриго». «Это я понимаю», – отрезал Уран. «Я сказал для себя», – не стал скрывать астролог. «Я должен четко понимать происходящее». И хлебнул бедовки из горлышка. «Почему вы не сообщили о появлении астролога?» – сухо осведомился Дюкри. «Вы не приказывали», – развел руками рулевой. Радист кивнул, подтверждая слова товарища, а Галилей закрыл бутылку и снова улыбнулся. Галилею Квадриге, бортовому астрологу пытливого Амуша, а сейчас временно бортовому астрологу счастливого Цехина, было лет 35, но выглядел он значительно моложе, почти юношей. Правда, немного болезненным юношей, на что намекали слишком бледная кожа и лихорадочный блеск, изредка появляющийся в больших темно-серых глазах. Лицо Галилея имел узкое, брови тонкие, волосы короткие, русые, плотно лежащие на голове, а уши слегка оттопыренные. Квадриго был невысок, узкоплеч, обладал едва наметившимся пивным животиком, то есть не производил впечатления атлета, чему полностью соответствовала расхлябанная походка. Он одевался в тонкий трикотажный тельник с длинными рукавами, штаны с накладными карманами и легкие башмаки, а на шее носил ярко-зеленый шарфик. «Галилей, где вы были?» – осведомился Дюкри, старательно не замечая бутылку. Точнее, не замечая того, что когда он вошел, она стояла рядом с радистом, поскольку все астрологи Герметикона пользовались известными послаблениями и могли себе позволить употреблять в присутствии начальства. «Я находился в Астринге, капитан, готовился к походу», – неожиданно бодро отрапортовал Квадриго. «Вы не слышали мой вызов?» «Трудно сказать, капитан». «Возможно, слышу». «И?» «Я ведь сказал, возможно». Радист и рулевой принялись дружно прятать улыбки, но не особенно старались, поэтому Уран их увидел. «Астрологическая служба готова к походу?» «Полностью, сеньор капитан». «Прекрасно». Уран посмотрел в большое лобовое окно цепеля и увидел приближающийся грузовик, на подножке которого стоял улыбающийся старпом. Ему потребовалось очень мало времени для решения проблемы груза, а судя по довольной роже, дело намечалось прибыльным. «Нужно было лететь на Тердан вместе с Бабарским, а Крачина заслать сюда, он все равно ходит у Дорофеева с Тарпомом. Вот и потренировался бы в управлении командой», — тоскливо подумал Дюкри. «Но нет, сам вызвался на Цехин, а Бабарский с Крачиным, небось, сейчас развлекаются напропалую». «Сука!» — Громила выхватил нож. Выхватил с отточенной, профессиональной ловкостью. Поэтому заметить, что в руке бандита появился тонкий, темного цвета клинок, мог только хорошо обученный боец. Например, такой, как Аксель Крачин. «Сука!» Громила никогда не имел дела с высококлассными противниками и действовал в привычной манере, искренне полагая, что появившийся нож Аксель не заметил. Выкрикнул ругательство, сфинтил, показывая, что идет влево, и резко атаковал, намереваясь вонзить клинок точно под вздох. И сильно удивился, поняв, что промахнулся. В смысле, удивился бандит много позже, когда пришел в себя после мощнейшего прямого встречного, да еще усиленного кастетом. Шутить с обитателями омута Аксель не собирался. Громила только летел к земле, а Крачин уже бил его напарника – локтем возвратным движением в голову и тут же в печень с разворота. Второй удар оказался настолько мощным и сильным, что бандит с визгом сложился пополам и повалился на Громилу. «Скотина!» – выкрикнул Бабарский и нападал корчащемуся от боли уголовнику ногой. «Ты говорил, что все пройдет тихо!» – рявкнул Крачин. «Откуда? Я знал, что они настолько тупые!» – парировал Бабарский. «Ты говорил, все схвачено!» – напомнил Аксель, поднимая с пола саквояж с добычей. «Сумма показалась местным уголовникам слишком большой, и они решили нас кинуть!» «Идиот!» Делай свое дело или умрешь. А ты? Я выкручусь. Дверь, которую они едва успели захлопнуть перед носом преследователей, пробили две пули. Кратчин и Бабарский переглянулись и, не сговариваясь, бросились на улицу. Люди творческие, драматурги, писатели и особенно поэты, то есть склонные к метафорам и ценящие тонкое слово, давным-давно нарекли сферопорты городами, которые никогда не спят. И свято верили в то, что отыскали точное и удивительно благозвучное определение, гениально связавшее великое искусство с серой повседневностью. Однако представители богемного сообщества крепко ошибались, думая, что веселые пирушки за полночь служат главным признаком неспящего города. Потому что чуть позже, примерно за час до окончания собачьей вахты, дежурства с нуля до четырех, в городах, которые никогда не спят, наступала тишина. Все сферопорты любят ненадолго прикорнуть, отдыхая от привычной суеты и шума. Бесчисленные окна темнели, гасла половина уличных фонарей, в больших, выстроенных колодцами домах запирались ворота, и на улицах становилось тихо. Так тихо, что топот ног разносился, кажется, по всему району, четко показывая преследователям, куда направились беглецы. И это несмотря на то, что и Аксель, и Бабарский были обуты в ботинки с мягкими подошвами, без металлических набоек. Но в ночном сферопорту даже кошки грохотали гусеничным бронетягом. «Вот они! Вижу! Стреляй! Далеко! Стреляй!» И через секунду тишину разорвал грохот пистолетного выстрела. «Нас заметили!» — отрывисто сообщил Бабарский. «Да!» — коротко ответил Аксель. «Сделай что-нибудь!» «Я делаю!» «Что?» «Берегу дыхание!» Иха выругался, но всего парой слов, и замолчал, прислушавшись к совету Крачина. Они были абсолютно, карикатурно разными. Аксель – высокий, мускулистый. Иоахим Христофор – низенький, полненький, однако мчались по улице с одинаковой скоростью, подгоняемые и воплями, и выстрелами. «Стойте! Бросьте саквояж! Мы вас отпустим! Верните саквояж!» Громыхнуло еще два выстрела, но поскольку бандиты палили на бегу, с точностью у них возникли серьезные проблемы. «Стойте!» «Размечтались!» — отозвался Бабарский. «Береги дыхание!» «Я не мог не ответить! Они не слышат! Неважно!» Важным было то, что на помощь полиции надеяться не приходилось, поскольку дело происходило не просто в Анамараке, сферопорту Анданы, а в районе Балдахин, власть в котором принадлежала криминальным авторитетам Омута. Стражи закона в Балдахин заглядывали редко, а люди по ночным улицам бегали часто и с разным успехом. Кто-то потом пил игристые на покидающем Андану цепеле, кого-то находили в канаве. И отдавать саквояж не имело смысла, поскольку сделка Бабарского была подтверждена честным зумом, и бандиты, рискнувшие пойти против его авторитета, не могли позволить себе оставить свидетелей. «Машина!» – Крачин указал на припаркованный у публичного дома автомобиль. «Повезло!» – подбежал на ходу, извлекая из наплечной кобуры пистолет и ударил рукояткой в водительское стекло. «Дальше я!» Иха просунул руку в дверь и открыл дверцу. «Заведешь?» «Да!» Аксель развернулся, взяв под наблюдение и улицу, и вход в публичный дом. «Почему ты их не убил?» – поинтересовался возящийся с проводами Бабарский. «Потому что я не убийца!» – не оборачиваясь, ответил Крачин. «Они убийцы!» «Мы говорим обо мне!» «Ты мог их ранить, пострелять по ногам, и нам не пришлось бы бежать через весь город!» «Хасина говорит, что физические упражнения полезны для здоровья, а пуля в грудь нет!» «Не волнуйся!» Закончить Аксель не успел, поскольку послышался торжествующий вопль. «Вот они!» Обрадованные бандиты потеряли осторожность, бросились к беглецам со всех ног и поплатились. Крачин вскинул пистолет и трижды надавил на спусковой крючок. Два уголовника упали на мостовую, ругаясь и держась за простреленные ноги. Третий метнулся в тень переулка, двое других последовали за ним. Окрестные собаки не залаяли, привыкли. «Ты снова их не убил?» «Попроси у Хасины таблетки от кровожадности. Я сильно нервничаю!» «И успокоительное попроси!» Опомнившиеся бандиты открыли по беглецам огонь. Но расстояние и неудобный угол покидать безопасный переулок они не рисковали, не позволяли уголовникам как следует прицелиться, отчего все их пули угодили в стену дома напротив. «Ты скоро?» «Уже!» В грохот выстрелов вписался рев заведенного двигателя, и Бабарский сварливо осведомился. «Сколько тебя ждать?» И надавил на акселератор. Машина сорвалась с места так быстро, что Аксель едва успел вскочить на подножку. «Ты саквояж не выронил? Заткнись!» Крачин бросил саквояж на задний диванчик, открыл дверцу, собираясь сесть на переднее сиденье, но замер. «Что случилось?» — насторожился Иха. «За нами погоня». «Они добыли машину!» «Да». «Проклятие!» Бабарский еще сильнее надавил на педаль. «Думаю, на такой скорости мы успеем добраться до Сферопорта, а там нас прикроет полиция», — продолжил Крачин, усаживаясь рядом и захлопывая дверцу. «Что ты делаешь?» Иха резко выкрутил руль вправо, и машина с трудом вписалась в поворот, возвращаясь к центру балдахина. «Никакой полиции!» «Почему?» «Если попадем в полицию, мессер нас повесит!» Крачин понимал, что в данных обстоятельствах Иха шутить не будет. Поэтому от души выругался, но вновь достал пистолет, извлек магазин и принялся добавлять в него патроны. «Ты же говорил, что все законно!» «Что может быть законного под балдахином?» — искренне удивился Иха. «Аксель, ты не в себе! Я говорил, что все пройдет гладко!» «Я тебя пристрелю!» «И потеряешь водителя?» Но оба понимали, что это обещание Крачин вряд ли когда-нибудь исполнит. «Что ты натворил?» — осведомился Аксель, передергивая затвор. В тот же миг со звоном разбилось заднее окно. Преследователи открыли огонь. «Ты можешь их убить?» — поинтересовался Иха. «Что ты натворил?» «Ничего особенного!» Судя по гулкому звуку, следующие три выстрела преследователи сделали из дробовика. А картечь на таком расстоянии бесполезна. «За что мессер тебя повесит?» «Мы договорились, что я не попадаю в полицию». «Я об этом не договаривался». «Значит, ты можешь сдаться и взять все на себя». «Я не собираюсь сдаваться». «В таком случае успокойся и доверься мне». «Тебе? После всего, что ты устроил?» Выстрелов стало больше. В автомобиле преследователей сидело не менее 5 бандитов. Четверо из них вылезли на подножки и азартно стреляли по беглецам. «Езжай быстрее! У них машина лучше!» Очередная пуля разбила правое зеркало. Бабарский бросил на Акселя быстрый, но весьма выразительный взгляд. Тот вновь выругался, открыл было дверцу, намереваясь выбраться на подножку, но Бабарский действительно оказался отличным водителем с неплохой реакцией и отменным чутьем на неприятности. Все вместе помогло толстенькому Иха уйти от столкновения с вынырнувшим слева фургоном, резко взяв вправо. К счастью, справа оказался не очередной дом, а небольшой скверик, низенькую ограду которого разогнавшийся автомобиль снес, не заметив. Не потеряв скорости, проскочил через газон, ухитрившись увернуться от деревьев, но когда показалось, что сквер остался позади, и нужно всего лишь сбить ограду с другой стороны, Бабарский на полном ходу врезался в невысокий и потому незамеченный постамент памятника. И в противостоянии гранита и машины победа досталась понятно кому. Стоящий на постаменте бронзовый генерал слегка покачнулся, но устоял. А вот левое переднее колесо автомобиля не удержалось и бодро покатилось в кусты. «Твой ход, дружище!» Отчаянно завопил Бабарский, но завопил напрасно, потому что Аксель прекрасно знал, что должен делать. И умел это делать великолепно, поскольку был бомбардиром, человеком, познавшим высокое искусство. пусть и не столь глубоко, как Бомбадао, но достаточно, чтобы у преследователей не осталось шансов. Аксель выскочил из автомобиля, держа в каждой руке по пистолету. На операцию Крачен взял пару вороненных сталлеров с удлиненными и усиленными стволами жезарского сплава и увеличенными магазинами. 9-миллиметровые пистолеты лингийского производства ложились в руки Акселя так мягко, словно были бомбадами, и отличались изумительной точностью, особенно в умелых руках. Первая пуля – водителю фургона. Вначале Крачен решил, что в них едва не врезался случайный работяга, но разглядел, что тот выбирается из кабины с дробовиком в руках и не стал рисковать. Почти одновременно погиб водитель автомобиля преследователей. Он оказался самой удобной мишенью. Получил пулю точно в лоб и уткнулся в руль. Машина остановилась, и стоявшие на подножках бандиты бросились к скверу, еще не сообразив, что бежать нужно в другую сторону. Их было всего четверо, поэтому Аксель не стал прятаться, а пошел уголовникам навстречу, выставив перед собой руки и стреляя с такой точностью, словно каждый пистолет был снабжен оптическим прицелом. Впрочем, чего еще ждать от бомбардира на дистанции в 30 шагов? 5 выстрелов потребовалось Крачену, чтобы угомонить 4 противников. Он стрелял в грудь, и тяжелые пули с легкостью пробивали кости, швыряя уголовников на землю. 5 выстрелов, 4 трупа. Когда все закончилось, Аксель убрал пистолет и повернулся, и мрачно посмотрел на стоящего с саквояжем в руках Бабарского. И услышал то, что мог сейчас произнести только Иха. «Что тебе помешало устроить все так с самого начала?» Крачен покачал головой и поинтересовался. «Что в саквояже?» «На тердане высоко ценятся сапфиры анданской огранки. Вот я решил прихватить небольшую коллекцию. Ты ведь знаешь, я лицензированный ювелир». «Не знаю. Могу показать документы». «Мерса делал». «Кто же еще?» Не стал отрицать пронырливый суперкарго. «Но сама операция с сапфирами предельно честная». «Почему ты просто не купил камни?» «Потому что в омуте они вдвое дешевле», как маленькому объяснил Иха. «Налоги, понимаешь? В омуте есть сборы, но нет налогов, что и делать мое предприятие эффективно прибыльным». «А бандиты решили забрать твои деньги». «Именно», — подтвердил толстяк. «Только деньги не мои. Я веду дела, используя судовую кассу пытливого амуша». «Интересно, правда, корабль стоит на ремонте, но продолжает приносить прибыль». «Мне этого не понять», — признался Крачен. «Поэтому ты старпом, а я суперкарго. Каждый из нас на своем месте. А теперь пойдем угоним еще одну машину. Нам нужно как можно скорее попасть в сферопорт и сесть, в конце концов, на цепель до Тердана». Бабарский кашлянул. «От этой беготни у меня разыгралась астма». «У тебя нет астмы», — пробурчал Аксель, направляясь вдоль улицы. «Откуда ты знаешь?» — возмущенно спросил семенящий справа Иха. «Ты же не врач! Ихасина, чтобы из него пилюли повылазили, говорит, что у меня нет астмы, а я иногда начинаю задыхаться». Минуты через 3 они нашли еще одну машину и на ней отправились в сферопорт. Собаки так и не залаяли.